Глава 31. Мне хотелось прочистить уши. Может, что-то случилось со слухом? Я не верю в то, что сейчас сказала Калиновская. Она что, серьезно? Назло маменьке уши отморожу? Что это с ней? Не хватается за возможность выдать меня замуж поскорее, а наоборот отгоняет жениха. Вета, что ты несешь? Злится герцог. Тоже, видимо, хочет побыстрее выдать меня замуж. Теперь уже злюсь я. Сначала целует, а потом... Злые слезы показались в глазах, губы задрожали. Нет, только не сейчас. Я не буду плакать. Отвернулась к окну и повыше подняла голову, чтобы предательские слезы не покатились по лицу. «Что за глупости?» — фыркнула тетка Ядвига, презрительно оглядывая Вету с головы до ног. «Ну, вариши совершенно не умеет себя вести в обществе. Не правда ли, герцог?» Итан машинально кивнул, я хмыкнула, а Вета покраснела. «Вы, милочка, ищи их будете?» — спросила пренебрежительно тетка. Она специально выбирала самые уничижительные слова, словно отыгрываясь на несчастной Калиновской за свое нищенское существование. Попасть на острый язычок моей тетки я и врагу не пожелаю. Единственное, что осталось у Ядвиги Бельской, это родовая спесь. Уж высокомерием она может заткнуть за пояс любого. Нечасто тетка пользуется им, извлекая на свет лишь когда нужно сбить спесь с взорвавшейся особы. Тетка Ядвига делает это виртуозно. Аманда еще немного умеет, а вот мы с Алисией так и не овладели этим сложным искусством. «Я Вета Калиновская», — гордо произнесла красавица пани. «Это из тех Калиновских, которые недавно поднялись, обворовывая государя?» — спросила тетка герцога, игнорируя присутствие Веты. Герцог нехотя кивнул. Ловко же Ядвига взяла в союзники темного герцога. Я уже сочувствую Вете, хотя сама виновата. Сказали же ей сидеть в своей комнате. Так нет, понесло на подвиги. «А вы не переводите разговоры на другую тему, старая мошенница!» — проглатывая обиду, произнесла Вета. «Хотели нажиться на купце?» Я с недоумением смотрела на Калиновскую. Ох, сама себе могилу роет. Ядвига так просто не спустит ей оскорбление. «Ну, естественно!» — усмехнулась тетка. «Отдать старому пройдохе, сгорающему от желания юную девицу, — это чистая благотворительность!» Вета и Тхорьев удивленно смотрели на нее. А я восхищалась тем, что она, как угорь, может найти выход из любой ситуации. «Что смотрите? Хочешь быть мужем молодой, красивой и знатной девицы? Изволь платить!» — не стесняясь, заявила тетка. «Или сейчас что-то поменялось, а я отстала от веяния времени?» «И вы, без зазрения совести, заявляете, что фактически продали свою племянницу старику?» — возмутилась Вета. «Что это она так обо мне заботится? Подозрения в каком-то подвохе не оставляли меня. С чего это такой рьяный адвокат у меня появился?» «А что такого-то?» — удивилась тетка. «Тебя же тоже продал отец, но только повезло больше. Герцог молод и красив, но тоже купил тебя». «Это неправда!» — закричала возмущенно Вета. «Неправда!» — снова удивилась тетка Ядвига. «А как же у вас товар, у нас купец? Любой брак — это сделка, девочка!» Все подавленно молчали. Я надеялась, что все уже и забыли, зачем вообще появилась Ядвига Вельская в Вельгурском замке. «А как же любовь?» — пискнула я, раздавленная неприятной правдой тетки. «Да!» — поддержала меня Вета. «Как же любовь?» И даже герцог с Тхорьевым заинтересованно посмотрели на тетку, ожидая ответа. А я снова восхитилась ей так заболтать всех, что мой жених о проклятии и не вспоминает. Неужели она надеялась, что этот вопрос не всплывет снова? Или выигрывала время, чтобы подобрать достойный ответ? «Любовь», — Великий дар и дается в награду или в наказание. Но не каждому», — произнесла тетка, и мы все застыли пораженные. Я думала, что она поднимет меня на смех, но не ожидала, что подтвердит, что любовь существует. Да, пусть она редка, как синяя птица, но есть же. А это внушает надежду. Браки строятся на более твердом фундаменте из взаимного уважения, материального благополучия и желания создать семью. А если у вас еще и взгляды на мир совпадают, считайте, что повезло, — продолжила тетка. Она удобно устроилась в кресле, делая знак присутствующим присесть, словно это она была хозяйкой. Откуда у нее все это? Оказывается, я так мало знаю свою тетю. В вечной борьбе за выживание не было времени сесть и поговорить по душам. Не мешало бы узнать, как она жила до тех пор, как взяла нас на воспитание после гибели мамы. «Правы вы, пани Ядвига!» — стирая скупую слезу белоснежным платком, произнес Тхорьев. «У нас так с женой было, покуда она не ушла в мир иной. Не по любви женились, но жили душа в душу». Не знаю, что меня больше поразило, то, что он плакал, или то, что у него был счастливый брак. Право слово, какой-то вечер откровений и философских бесед. Герцог позвонил в колокольчик и приказал подать чаю. «Вы удивительная женщина, пани Ядвига», — с восхищением произнес он. «Я думал, что увижу склочную старуху». «Ну, со старухой вы не ошиблись, ваше сиятельство», — светским тоном произнесла тетя. «А увидел умную женщину, которой приходится бороться с судьбой», — продолжил герцог. Слуги быстро сервировали стол, в центре стоял изящный фарфоровый чайник с нежным цветочным узором. Чай, ароматный и крепкий, был заварен из лучших сортов черного и зеленого, что привозили из далеких стран. Рядом с чайником располагалась маленькая сахарница и керамическая чашка со свежим молоком, чтобы каждый мог подстроить вкус под себя. В хрустальных вазочках устроились печенье трех видов и домашние пирожные, щедро посыпанные орехами и ягодами. Золотистые паклеты, традиционные польские сладости, щедро намазанные медом и украшенные сушеными фруктами, красовались на большом блюде в центре стола рядом с чайником. Рядом с ними располагались небольшие корзинки с пышными булочками, только что вынутыми из печи. Их теплый запах наполнял комнату. Ядвига на правах старшей женщины разлила чай по изящным фарфоровым кружкам, которые даже в руки брать было страшно. Такой сервис я отродясь не видела, а чай – слишком дорогое удовольствие, и в доме Вельских он не водился. Мы обходились травяными сборами, и сейчас я пыталась понять, нравится он мне или нет. Крепкий и терпкий, с ароматом, который я не могу узнать. «Так, может, все-таки расскажете о проклятии?» — спросил Тхорьев, который и мечтать не мог о том, чтобы пить чай с герцогом. «О, милейший, проклятие! Просто сущие пустяки!» — мило улыбаясь, пропела Вета, откусывая от нежнейшего пирожного. Крем оказался на ее губах, и она соблазнительно слизнула его. Тхорьев, не сводивший с нее взгляда, резким движением ослабил галстук. «Просто, женившись на нашей Амелии, вы через год отойдете в мир иной, а ее умнейшая тетушка заберет себе все ваше богатство». «Дрянь!» — мило улыбнулась, припечатала Калиновскую тетушка. «Охота вам собирать вокруг себя всякий сброд?» Это она уже герцогу. «Я невеста герцога Вельгорского!» — с превосходством объявила Ветта. «Примите мои искренние соболезнования!» Тетушка с траурным выражением лица пожала руку герцогу. «А что, ничего нельзя сделать?» «Ничего!» — не выдержав, рявкнула Вета. «Сам король благословил наш брак!» «Но Амелия ничего бы не получила в случае моей кончины!» Самодовольным тоном проговорил Тхорьев. «Все мое имущество отойдет к единственному сыну!»